зрения. С каждым днем, с каждым часом мои глаза видят все лучше и лучше. Мои глаза становятся чистыми, лучистыми, яркими и зоркими. Мои глаза видят мельчайшие детали далеко и близко. Я меняю свои привычки чтения. При чтении я постоянно меняю расстояние до книги, расстояние до тетради. Во время чтения я постоянно поглядываю на предметы, которые находятся далеко от меня. Я тренирую, упражняю мои глаза. Я даю отдых моим глазам. Постоянный отдых с помощью пальминга делает мои глаза сильными и ясными. Солнце и естественный свет, мои друзья. Я с удовольствием подставляю мои глаза живительным лучам солнца. Я стимулирую мои глаза холодной и теплой водой. Я чищу мои глаза теплом моих ладоней. Я живу по принципу: чем старше, тем моложе. Я буду молодой, молодым, и через 5, и через 10, и через 30, и через 100 лет. Мне близки заповеди оптималистов: спешите делать добро. Если не я, то кто же? Выбрался сам, помоги другому. И я спешу передать тепло моей души, тепло моего сердца людям, которые со мной. Я спокоен и невозмутим. Я свободный человек. Я свободен от вредных привычек. В любой обстановке, в любых условиях я отказываюсь от навязываемой мне чужой злой воли. Принять алкогольное пойло или наркотическую табачную соску. Запах алкоголя и табака мне становится непереносим, вызывает рвотный рефлекс. Я отказываюсь от выполнения чужой злой воли травиться вонючей табачной соской и пить алкогольную влагу. Я свободный человек. Все системы моего организма работают четко и ритмично. Четко, ритмично бьется мое сердце. Дышится легко и свободно. Четко и ясно видят мельчайшие детали далеко и близко мои глаза. Отлично справляются со своими функциями печень, почки, желудочно-кишечный тракт. Мне хорошо, я свободен, я отдыхаю. Сон стал спокойным, глубоким и ровным. Я прекрасно отдыхаю во время сна. Работоспособность у меня наивысшая, настроение прекрасное. И так будет долго-долго, так будет всегда. А теперь сцепили руки в замок, вывернули замок, вдохнули глубоко, напряглись от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног и сбросили напряжение.